Глава 4. Этика ссылок. Правда. Эмбриологические работы Окина базировались не только на блестящих умозаключениях. Питавший показное отвращение к эксперименту, натурфилософ все-таки несколько месяцев усердно изучал эмбрионы свиньи. Правда. Как знает читатель, почти за полвека до появления зарождения Окина теория зарождения эмбриона как новообразование уже была голым экспериментальным фактом, вытекающим из первоклассных микроскопических наблюдений Вольфа за развитием куриного яйца. И хотя работы Вольфа были переведены с латыни и получили новую известность лишь в 1812 году, они не могли быть неизвестны Окину, никогда не скрывавшему своей уникальной начитанности литературой старой и малоизвестной. «Очень скудно и жалко выглядит наша новая литература», — говорил он, — «по сравнению с колоссальным богатством старинной учености, из которой мы знаем только некоторые главные труды». Все это так, и подобные факты служили и служат недоброжелателям Окина, а они есть и сейчас, основанием для сомнений в истинном характере окиновских озарений. Мол, он только развертывал и разъяснял уже родившиеся идеи, разбросанные в малоизвестных сочинениях, а не рождал новые. Впрочем, если начать говорить о развертывании старого и рождении нового в мире идей, о своего рода зарождении субстанции, именуемой научным творчеством, то здесь есть свои проблемы, явственно отличимые от проблем биологического творчества природы. Все новое — это хорошо забытое старое. На всех языках в той или иной форме существует и действует эта истина, хотя мы как будто знаем, все новое — это то, что по-настоящему новое. Пример как будто совсем из другой области. Один из самых смелых космологов современности, академик Академии наук Эстонской ССР Густав Нан, выдвинул захватывающую идею о возможности рождения материи из вакуума. Из нуля математик строго научно сотворил миллион и минус миллион, не нарушая законов сохранения. Также из вакуума Нан берется создать материю и антиматерию, Вселенную и антивселенную. Ничто не может породить ничто, но оно может породить нечто и антинечто. Взгляды Нана воспринимаются как нечто архисовременное и ультрановое, на гребешке. Но это на первый взгляд. В точности ту же мысль можно обнаружить в одной из забытых теперь, но когда-то знаменитых работ Окина. Две формы существования мира, положительная и отрицательная, рождаются из нуля, с соблюдением законов сохранения. Здесь Окин выступает как прямой продолжатель Шеллинга, основа воззрения которого на природу — полярность, противоположность, единство, дух, необходимых друг другу крайностей, плюса и минуса, северного и южного, полюса в магните, мужского и женского пола в мире живого. И разве не эта же главная идея заключена и в любимом символе Окина — двух переплетенных змеях? Какие же орг-выводы? Хватать эстонского астронома за руку? Явно не стоит. Нан с удовольствием оперся бы на прецедент, предшественник не мешает, а помогает, придавая идее лоск солидности и испытанности. Да, все новое — это хорошо забытое или даже вовсе не забытое старое, ибо все новое содержит в себе, правда, не в форме миниатюрной копии матрешки, а в неявной форме научной традиции и преемственности, силу мысли всех предшествующих поколений, думающих людей, плюс еще кое-что. То, что и делает хорошо забытое старое все-таки новым. «Мой труд — труд коллективного существа». Гёте. И умение Окина читать старые книги, рукописи и отыскивать крупицы истины, готовые сиять новым блеском на новом уровне развития познания, это, конечно, не криминал, а нормальный элемент научного процесса. Как нам порой не хватает этого умения уважать и знать предшественников. Правда, в этом нормальном процессе есть этика ссылок, и тут один неосторожный шаг может привести к тяжелым для репутации последствиям.